Я проверил последний из передовых постов, а затем перешел к тем четырем, что располагались над деревней Багов. Подключая мои наушники параллельно каждому прослушивателю, я напряженно вслушивался в грунт, ведь можно услышать, как баги внизу шуршат и трещат. Мне жутко хотелось смыться куда-нибудь подальше, но желания этого ни в коем случае нельзя было проявлять. Интересно, может, тот гений-экстрасенс просто человек с непомерно развитым слухом? Но в конце концов, неважно, как он это делал. Баги были именно там, куда он указал. В офицерском училище нам давали слушать записи шумов, которые производят баги. Здесь же все четыре поста улавливали звуковой фон, характерный для большого скопления багов, те шорохи, которые могут быть их речью. Хотя зачем бы им разговаривать, если интеллектуалы каждого контролируют дистанционно? Слышен был как бы хруст веток и сухих листьев, и все время вой на высокой ноте, такой можно услышать только над их городами, и производят его, похоже, машины, возможно, вентиляция. Но характерного треска и шипения, с которыми баги прокапываются сквозь скалу, слышно не было. Звуки, раздававшиеся вдоль туннеля, не были похожи на те, что исходили из города. Под землей что-то глухо грохотало, иногда переходя в вой. Движение там наверняка было оживленным. Когда я проверял пятый пост, мне пришла в голову мысль проверить, на самом ли деле этот шум от движения. Все наблюдатели, расположенные вдоль туннеля, должны были кричать мне «Есть!», когда рокот в их наушниках перейдет в вой. Потом я решил сдать очередной рапорт. «Капитан, что, Джонни?» «Движение по туннелю все время идет в одну сторону, от меня к вам. Скорость, предположительно, 110 миль в час. Шум становится громче примерно раз в минуту». «Да, похоже», — согласился он. «Скорость я определил 108 миль в час, а интервал между шумовыми пиками 58 секунд». Я был смущен и сменил тему. «Саперов еще нет. Они выбрали место примерно посередине района охотников за головами, ближе к тылу. Извини, надо было сразу тебя предупредить. Что-нибудь еще?» «Нет, сэр». Мы дали отбой, и я почувствовал себя лучше. Во-первых, и Блэки может иногда что-то забыть. А во-вторых, моя идея была верной. Я покинул зону туннеля, чтобы проверить 12-й пост, тот, что был справа сзади от скопища багов. Здесь, как и везде, двое спали, один слушал, один смотрел вокруг. «Есть что-нибудь?» «Никак нет, сэр». Слушавший, один из пяти моих солдат, поднял голову и сказал: «Мистер Рико, похоже, этот прибор накрылся». «Сейчас посмотрим», — ответил я. Он подвинулся, чтобы я мог подключиться к аппарату. «Жареный бекон! Да так громко, что, кажется, и запах чувствуешь. Я врубил общий канал. Первый взвод. Всем проснуться. Провести перекличку, доложить». И тут же переключился на офицерский. «Капитан! Капитан Блэкстоун, срочно!» «Тише, Джонни, докладывай». «Жареный бекон, сэр», — доложил я, безуспешно пытаясь говорить твердо. «Пост 12, координаты Е9, квадрат Блэк-1». «Е9», — подтвердил капитан. «Децибелы?» Я взглянул на шкалу. «Не могу знать, сэр, зашкаливает, а звучит так, будто они прямо подо мной». «Отлично!» — воскликнул капитан, а я удивился, чего ж тут отличного. «Лучшая новость за сегодняшний день. Слушай меня, сынок, буди своих». «Уже, сэр!» «Перебрось к посту 12 еще двух слухачей. С их помощью постарайся вычислить, где баги выйдут на поверхность. И держись подальше от этого места. Все понятно?» «Я все слышал, сэр», — осторожно сказал я. «Но не все понял». Капитан вздохнул. «Джонни, я, по твоей милости, посидею раньше времени. Гляди, сынок, нам нужно выманить их на поверхность. Чем больше, тем лучше. У тебя не хватит огневой мощи справиться с ними, разве что завалишь дыру, но как раз этого ты ни в коем случае не должен делать. Если все они ринутся наверх, с ними и волк не справится. Но тем не менее генералу требуется именно это. Он держит на орбите целую бригаду с мощным оружием, которое только этого и ждет. А потому обозначь место прорыва, отведи своих подальше и пусть не спускают глаз. Если тебе повезет настолько, что главный прорыв пойдет через твой район, твои данные по цепочке пойдут на самый верх, так что лови удачу, пока не поздно. Но другой рукой хватайся за жизнь, ясно? Есть, сэр. Обозначить точку прорыва, отступить, избегать контакта, наблюдать и докладывать обо всем. Давай. Я перебросил к 12-му посты 9 и 10 с середины туннеля. В то же время я продвинул пост 12 глубже в тыл, чтобы определить, где шум сходит на нет. В это время мой сержант перегруппировал взвод и отвел его на участок, ограниченный поселением багов и кратером, всех, кроме 12 дежуривших у прослушивателей. Поскольку нам приказали не атаковать багов, мы оба не хотели распылять взвод, напротив. Следовало обеспечить ребятам взаимную и немедленную поддержку, а потому сержант перестроил их в компактную шеренгу 5 миль в длину. На левом фланге, поблизости от города багов, стоял полувзвод Брамби. Таким образом, интервалы между бойцами сократились до 300 ярдов, что для МП буквально плечо к плечу. 9 человек с прослушивателями были помещены на линию от одного фланга до другого, и только 3 слухачей работали со мной и для подмоги были в недосягаемости. Я связался с росомахами и охотниками за головами и сказал Байону и Декампо, что прекращаю патрулирование, объяснил почему, а потом доложил о перегруппировке капитану Блэкстоуну. Он только буркнул: «Как хочешь. Ты уже определил, где будет прорыв?» «Похоже, все сходится к Е-10, капитан. Но точнее сказать пока трудно. Шумы на 3 мили вокруг очень громкие. И, по-моему, это пространство еще расширяется. Я пытаюсь найти окружность, на которой звуки почти не слышны. Могут они начать рыть новый горизонтальный туннель прямо под поверхностью?» Вопрос капитана удивил. «Возможно. Но я надеюсь, что это не так. Нам нужно, чтобы они вылезли наружу. Наблюдай. Если центр начнет смещаться, сразу докладывай мне». «Есть, сэр. Капитан». «Что еще? Говорите». «Вы приказали не атаковать, когда они покажутся. А что нам делать? Просто наблюдать?» Последовала долгая пауза, секунд 15 или 20. Он, вероятно, консультировался с вышестоящими. Наконец он сказал: «Мистер Рико, вы не должны атаковать в точке Е-10, либо в непосредственной близости от нее. Во всех остальных местах багов следует уничтожать». «Есть, сэр», — с радостью согласился я. «Мы их уничтожим». «Джонни», — резко добавил капитан, «если будешь вместо охоты на багов охотиться за медалями, я в твою форму 31 такое напишу, жизни рад не будешь». «Капитан», — послушно сказал я, «мне вовсе не нужны медали, нам приказано охотиться на багов». «Точно. А теперь не мешай».